إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Вчера мы говорили о том, что, во-первых, правителем является тот, у кого есть власть и сила. Во-вторых, мы сказали, что присяга становится действительной при наличии присяги авторитетных людей. И также сказали, что присяга авторитетных людей обязывает присягу общей массы мусульман. И говорили о том, что человек, то есть приходит к власти одним из трех путей. Либо оставляет после себя преемника, либо не оставляет, и ему дают присягу авторитетные люди. Либо же третье, баракаллаху фикум, это то, о чем поговорим сегодня, это установление правления путем захвата власти силой. Анас, радиаллаху анху, передал в хадисе, который привел имам Бухари, о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Слушайтесь и повинуйтесь», имеется в виду, своему правителю, «даже если поставят над вами эфиопского раба, голова которого будет подобна изюминке». Подобной изюминки. Также Арбат ибн Сари, ради Аллаху Ангу, передал, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Арбат ибн Сари, ради Аллаху Ангу, говорил: «Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, совершил с нами утреннюю молитву. Затем повернулся к нам и обратился к нам с увещеванием, от которого сердца наши испытали страх, а из глаз потекли слезы. И мы сказали: о посланник Аллаха, это похоже на увещевание или на увещание или на завещание прощающегося. Тогда же нам наставление, на что он сказал: я завещаю вам бояться Аллаха, слушайтесь и повинуйтесь, даже если повелевать вами будет раб». Этот хадис передал Абу Дауд Тирмизи. Шейх Аль-Бани назвал его достоверным. Имам Ахмад, братья, говорил, баракаллаху фикум: слушаться и подчиняться следует правителям и повелителю правоверных, будь он благочестивый или нечестивый. И того, кто является халифом, того, в ком люди единогласны и довольны, и тому, кто победил их мечом и стал правителем и был назван повелителем правоверных. Ибн Батталь говорил: фукаха, то есть уляма, факихи, единогласны в том, что подчинение правителю, захватившему власть силой, является обязательным. В наше время, баракаллаху фикум, те люди, которые живут в таких государствах, которые называются в наше время, то есть имеют республиканский строй, то есть республики, там, или же других подобных государств, то, что не является королевствами, идет через выборы, правильно же? Вот эти выборы, братья, они склоняются к одному из двух путей. Либо они склоняются, то есть они близки к одному из двух путей, либо это является захват власти силы, то есть похоже на это, либо же через присягу авторитетных людей этому человеку, который приходит через выборы к власти. Как бы ни было, баракаллаху фикум, мы обязаны подчинением тому, кто приходит к власти каким-то одним из этих путей. Что касается хадиса, братья, то, во-первых, в хадисе указание на обязательность подчинения правителю, даже если он будет рабом, и это может случиться, если он захватит власть силой. Раб захватил власть силой, даже если он раб, презренный, был до этого, мы обязаны ему подчиняться. Во-вторых, братья, рабство того, кто захватит власть силой, не мешает подчинению ему. А что же тогда говорить о свободном человеке, то есть который приходит на должность правителя? Третье, братья, в хадисе указание на то, как бережливо относится шариат к тому, чтобы люди пребывали в единстве, даже если они объединятся вокруг того, кто недостоин быть правителем, но стал правителем. Баракаллаху. Как мы сказали, это что касается доводов правления и доводов тому, что человек становится правителем, если захватывает власть силы. Вчера мы также говорили, что одним из видов власти это то, что передается по завещанию.